Глава 9. На уроке. Открыв дверь, Зверев очутился в обычном школьном классе. Только здесь за партами сидели бородатые ученики и гномы, и парты поэтому оказались совсем крошечными. Зверев потоптался на месте, не зная, куда сесть, но, заметив свободное местечко, быстро устремился к нему, и, только усевшись за маленькую парту, он взглянул на своего соседа. Им оказался хорошо знакомый Звереву гном в сиреневой шапочке. Зверев хотел было открыть рот, чтобы сказать привет, но тут дверь класса отворилась, и в нее стали вносить бороду. При виде плавно въезжавшей в класс бороды, все ученики вскочили на ноги, Зверев вслед за ними. «Дежурный!» – прогремел властный голос, и один из гномов аккуратно стал укладывать бороду перед учительским столом кругами, словно канат корабля. Вслед за бородой в классе появился и Карий Гарри. Он сел за стол, которым было проделано полукруглое отверстие для бороды. Осмотрев учеников, Карий Гарри открыл классный журнал. Воспользовавшись этим, дежурный опрокинул на страницу бутылку с чернилами. Синее пятно стало расплываться по журналу. Зверь испуганно приустал, но Карий Гарри, к его удивлению, радостно захохотал. «Молодец!» Он даже потрепал дежурного гнома по голове. «Ты хорошо усвоил прошлый урок. Однако это делать нужно тогда, когда учитель не видит. Но все равно ты меня порадовал. Ха-ха». И он, макнув палец в чернильное пятно, вывел прямо в воздухе жирную двойку. «Двойка? Это лучшая оценка в мире. Это признак твоей доблести и славы. Двойка лучше мороженого, лучше пирожного». Он дунул на плавающую в воздухе чернильную двойку, и она стала расти, надуваясь словно воздушный шар. «Она же вот-вот лопнет и забрызгает нас всех чернилами», – перепуганно думал Зверев. Но тут Гарри сложил губы дудочкой и шумом стал втягивать воздух. Двойка приблизилась к нему и постепенно исчезла в его огромном животе. Погладив живот, Гарри наконец отпустил дежурного. Тот отправился к своему почетному месту возле бороды, а сам Гарри стал расхаживаться перед доской. «Сегодня мы продолжим с вами изучение того, что лучше всего делать на уроке. И всегда помните, что вам незачем бояться учителя и учеников. Для них вы невидимы. Скажите мне, вот ты, что такое невидимый?» «Это?» – вскочил на ноги гном с первой парты. «Это значит, что я вижу всех, а меня никто, кроме меня». Поправил его Гарри, подняв кверху палец. «Я вижу вас всех, где бы вы ни находились. Повторяйте за мной. Великий Гарри видит меня повсюду». Гномы принялись хором старательно повторять «хорошо». «А что может сделать невидимка?» «Сидят рядышком на парте два школьника. Невидимый может залепить за трещину одному из них?» «Конечно. И даже обязан это сделать. А что будет дальше?» «Тот должен сразу же наброситься на своего обидчика. Но обидчика-то нет. Вот он и залепит своему соседу. Думаю, что это он виноват. Начнется свалка. Это хорошо? Хорошо? Хорошо?» Запрыгали на портах гномы. «А подножка? Сколько восхитительных подножек может подставить невидимая нога? Тысячи, миллионы школьников, мирно шагающих и бегущих, растянутся, покатятся, завопят от боли в школьных коридорах. И радость придет к вам, дорогие мои ученики. Ударьте друг друга, потешьте своего старого учителя». Гномы принялись дубасить друг друга. Зверев ответил на удар гнома в сиреневой шапочке, но едва-едва. И тогда с удивлением почувствовал, что и тот только изображает, как тузит Зверева, на самом деле едва-едва касаясь его. То тут, то там раздавались пронзительные крики «больно», от которых довольная улыбка на лице Гарри расплывалась еще шире. «Хорошо, молодцы. Разминку на этом кончаем». Гарри уселся в кресло, а дежурный гном принялся гребешком расчесывать его бороду. Гарри даже зажмурился от удовольствия и прикрыл глаза. Зверев подумал, что он на этом уснет и урок окончится. Однако Гарри открыл сначала один глаз, потом другой, затем приказал: «А теперь проверим ваше домашнее задание». Гномы открыли парты и достали оттуда каждый свою рогатку. У всех они были разные. Они стали поочередно поднимать их вверх, чтобы продемонстрировать учителю. «Прекрасно. Но рогатки не для того, чтобы их показывать, а? Ну-ка, поработайте». И Гарри отодвинулся от доски. Только тут Зверев отметил, что она изрисована кругами, словно мишень. Радостные гномы позалезали на свои парты и с криками принялись стрелять в доску. Один лишь Зверев вжимался в парту посреди этого буйного веселья. Каригари удовлетворенно потирал руки. Расстреляв все, что они имели, гномы принялись в азарте отковыривать от парт винты, выломать щепки. «Довольно, довольно!» Остановил их Каригари. «Всем и так я уже даю по двойке!» «Ура, ура!» Запрыгали по классу гномы. «Двойки!» Они подбежали к доске и выстроились перед столом Каригари. Тот отодвинул ящик и достал оттуда по блестящей искрящейся двойке. И каждому из гномов навешивал ее на грудь, словно орден. Гномы горделиво выпячивали грудь и вертелись друг перед другом, а двойки мигали, точно огоньки. Каригари выхватил рогатку гнома с первой парты и стал стрелять в окна класса. Стекла со звоном трескались, рассыпались на маленькие осколки, как ручейки. Гномы от восхищения захлопали в ладоши, но когда в ладоши хлопнул сам Каригари, то окна тотчас стали целыми, осколки стекла прижались друг к другу и взлетели на место. Каригари поднялся и закричал на весь класс. «Вы невидимы для людей и можете делать с ними все, что захотите. Повторяйте. Мы можем делать с людьми, что захотим. Мы можем делать с людьми, что захотим. Мы можем делать с людьми, что захотим». Повторяли возбуждение гномы, они не могли остановиться. Глядя на хитрую улыбку Каригари, было понятно, что это он не дает им остановиться. Он хочет, чтобы эти ужасные слова навсегда запали в душу, и действительно, гномы без остановки повторяли их до тех пор, пока не прозвенел хрустальный колокол. Только тогда они в изнеможении откинулись на спинку парты, а губы все еще беззвучно повторяли, словно заклинание, эти слова. Каригари отправился вслед за своей бородой, которую гномы важно вынесли в красных ливреях, а дежурный гном положил на место гребешок.